Совершенно несомненно, что весь растительный и животный мир обладает, по крайней мере, низшим из даров Святого Духа, духом жизни. Для огромного числа натуралистов одиозно, нелепо учение виталистов, и не о виталистов, а о жизненной силе. Но вдумайтесь в следующие факты. По наблюдениям Спалансани, в болотной воде и в песке водосточных желобов живут калавратии, которых можно высушить вместе с песком и сохранять в стеклянных сосудах. Если через 3-4 года смочить водой песок, то студнеобразные в обычном состоянии калавратии, высохшие до такой степени, что если прижать их концом иглы, то они разламываются, подобно крупинке соли, опять оживают. Они могут выдерживать высушивание при 54 градусах Цельсия, тогда как в живом состоянии они умирают, если вода достигнет 25 градусов Цельсия тепла. Джон Франклин в своем первом путешествии на североамериканский берег Ледовитого океана видел, что рыбы, замерзшие непосредственно после того, как их вытаскивали из воды, превращались в такую ледяную массу, что их можно было разрубать на куски топором, и что замерзшие их внутренности представляли твердые ледяные куски. Тем не менее, когда оттаивали этих рыб у огня, предварительно не повреждая их, то некоторые из них оживали. Эти примеры указывают на то, что хотя в организме и исчез всякий след жизни, но все-таки способность начинать при благоприятных условиях новую жизненную деятельность в нем может оставаться, если только в нем не произошло таких перемен, анатомических или физиологических, которые делали бы невозможным восстановление жизненных функций. Известно, что пшеница, ячмень и горчица, найденные в египетских мумиях и пролежавшие 3000 лет, если они не подвергались вредным воздействиям, в которых возможны повреждающие их ферментативные процессы, дают отличные всходы, когда их поместят в благоприятные условия влажности и тепла. Следующий опыт произведен Беккерелем в Париже в 1909 году. Семена пшеницы, люцерны и белой горчицы были высушены в безвоздушном пространстве в течение 6 месяцев при 40 градусах Цельсия и затем запаяны в откачанные стеклянные трубки. Эти трубки были посланы в Лондон, и там содержались в продолжении 3 недель в жидком воздухе приблизительно при минус 190 градусах, и затем еще 77 часов в жидком водороде при минус 250 градусов. В Париже трубки снова были открыты, и семена поместили во влажную ванну при 28 градусах. Оказалось, что прорастание произошло совершенно нормально. Никакого различия не было замечено по сравнению с пробами семян, сохраняющихся обычным способом. При столь низкой температуре, как минус 250 градусов, всякий намек на жизнедеятельность исключен. Даже самые энергичные химические реакции при столь низкой температуре не происходят. Из этих опытов мы видим, что временная смерть возможна, если действие, задерживающее жизнедеятельность, не доходит до разрушения организма. Если так очевидно, что временная смерть семян и животных не мешает тому, чтобы снова возникла в них жизнь, то имеем ли мы право утверждать, что это возможно без проявления в них какой-то неведомой нам силы, жизненной энергии, совершенно не поддающейся воздействию вредных агентов, уничтожающих жизнь семян и растений? А такая энергия, конечно, может быть только духовной энергией, животворящей силой Святого Духа. Вышеприведенные удивительные факты жизнедеятельности и одухотворенности растений дают право согласиться с Эдуардом Гартманом, когда он утверждает, что растения обладают бессознательным представлением и бессознательной волей. Смутное представление и стремление приписывает монадам и Лейбниц, а растение есть монада. Наше убеждение в одухотворенности растений, конечно, совершенно не противоречит мнению святого Антония Великого о недопустимости признавать в растениях душу. Вот его слова. «Против тех, кои дерзают говорить, что растения и травы имеют душу, написал я сию главу к сведению для простейших. Растения имеют жизнь физическую, но души не имеют. Человек называется разумным животным, потому что имеет ум и способен приобретать познание. Прочие же животные земные и воздушные, у которых есть голос, имеют дыхание и душу. Все растущее и умоляющееся можно назвать живым, потому что оно живет и растет, но нельзя сказать, чтобы все такое имело душу. Живых существ четыре различных вида. Одни из них бессмертны и воодушевлены, каковы ангелы, другие имеют ум, душу и дыхание, каковы люди, иные имеют дыхание и душу, каковы животные, а иные имеют только жизнь, каковы растения. Жизнь в растениях держится и без души, и без дыхания, и без ума, и без смерти, но прочее все без жизни быть не может. Всякая человеческая душа есть преснодвижна. Добротолюбие, том 1, страница 93. Противоречия, конечно, нет. Мы не приписываем растениям душу в том смысле, как она понимается у человека и животных, а только бессознательное представление и бессознательную волю. Антоний Великий, говоря о душе животных, конечно, имел в виду высших животных, а не таких, как кишечнополостные, моллюски, губки, даже инфузории, о существовании которых или о принадлежности их к животному миру он и представления не мог иметь. Конечно, эти низшие животные формы в отношении к их духовности стоят не выше растений, а даже ниже, и им принадлежит только дух жизни, как и всякому животному. Вникнем поэтому в то, что доступно познанию нашему о духе высших животных и человека.